Видите ли, мы считали, что вы еще не знаете о предстоящем аннулировании заказа. Об этом известно сотни людей. Что еще? Очевидно, причиной аннулирования заказа является то обстоятельство, что в процессе проверки вашего вице-президента стали известны некоторые факты, касающиеся его личной жизни. В связи с этим возникает два вопроса. Насколько точны эти факты и какое отношение они имеют к определению благонадежности его или вашей фирмы в целом? Может быть, с ним или с вами поступает несправедливо? Что еще? Все? По-моему, этого достаточно, мистер Эверс. Если вы не желаете обсуждать этот вопрос со мной, поговорите с самим мистером Вульфом. Если вам неизвестна его репутация и положение, проверьте. Мистер Вульф велел мне дать вам ясно понять, что если вы получите какую-то выгоду от того, что им делается, он не намерен требовать от вас компенсации. Клиента он не ищет, ибо имеет его. Мистер Эверс хмуро посмотрел на меня. «Я ничего не понимаю. Ваш клиент — газета?» «Нет». «Журнал? Тайм?» «Нет». Я решил чуточку превысить данные мне полномочия. Я могу только сказать, что это частное лицо, считающее, что ФБР злоупотребляет своими правами. «Не верю. Все это мне весьма не нравится». Он нажал кнопку звонка на столе. «Вы из ФБР?» Я ответил отрицательно и продолжал было говорить, но в открывающейся двери показалась приведшая меня сюда женщина, и Эверс резко приказал ей. «Мисс Бейли, проводите этого человека до лифта». Я попытался возражать и сказал, что если бы он обсудил вопрос с Ниро Вульфом, самое худшее, что могло произойти, так это аннулирование правительством заказа его фирме, очевидно, без того уже аннулированного, в то время как любая возможность сохранить его. Однако Эверс уже протянул руку к еще одной кнопке на столе, и по выражению его лица я понял, что дальнейший разговор бесполезен. Я встал, и сопровождаемый секретаршей вышел из кабинета. Причем сразу же в приемной снова убедился, какой это был для меня невезучий день. Едва только за мной закрылась дверь, как из лифта вышел человек, которого я никак не мог назвать незнакомцем. Около года назад, во время работы над одним делом, мне пришлось познакомиться с сотрудником ФБР по фамилии Моррисон. Именно он и появился из лифта. «Ну и ну! Разве Ниро Вульф теперь тоже применяет электронику?» — поинтересовался он, протягивая мне руку. «Стараемся не отставать от других», — ответил я, дружески пожимая ему руку и улыбаясь. «Мы намерены оборудовать микрофонами одно здание на 69-й улице». Примечание. Улица в Нью-Йорке, где находится управление ФБР. Я подошел к лифту и нажал кнопку вызова. «Вот я и знакомился тут с последними новинками». Моррисон из вежливости улыбнулся и заметил, что теперь, наверное, сотрудникам ФБР придется между собой на службе разговаривать кодом. Дверца лифта открылась, и я вошел в кабину. Да, день сегодня был действительно невезучий. Конечно, особенного значения это не имело, поскольку с Эверсом у меня все равно ничего не вышло. Однако невезение никогда не радует, и лишь одному Богу было известно, как мы нуждались, чтобы нам повезло. Выйдя на тротуар и направляясь в деловую часть города, я тяжело ступал по твердому асфальту, а не летел на крыльях, как мне бы хотелось. Прошло более 20 минут, и Эл уехал. Однако в это время дня таксистов на Первой авеню было сколько угодно. Я подозвал одну из машин и дал водителю адрес. Глава 4. Вечером в ту среду, без четверти 11, усталый и настроенный пессимистически, Я поднялся на крыльцо нашего старого кирпичного особняка,